думал, как бы получше ответить. Принятое раньше решение быть всегда искренним налагало обязательства. Я собрался с мыслями и приготовил правдивый отчет о пакете. Я думал, неужели я снова должен подетально описать появление на сцене коричневого пакета с мусором? Если и объясню, что и как, то прояснит ли это обстоятельство что-нибудь вообще? Мое резюме прозвучало следующим образом. «Я, наверное, не смогу объяснить, Ваша честь, почему я таскаю с собой пакет». Повисла пауза, затем он обнял меня и сказал: «Далось же тебе это, Ваша честь! Одна поэзия. Слушай, может, тебе отдохнуть? А завтра утро вечера мудренеет, все и решишь. И про две работы, и про все остальное». Я встал. «Жук», — объявил я. «Спасибо. В первый раз в жизни ощущаю себя самим собой. Со мной абсолютно все в порядке. С ума сошел весь остальной мир, а я здоров. А теперь обращаюсь как задержанный к судье. Ты арестуешь меня?» Его глаза опечалились. В них мелькнула забота обо мне. «Нет», — сказал он. «Зачем?» «Ты свободен». «А как мне отсюда выбраться?» «Я провожу тебя к черному входу». Он потянулся в шкаф за мантией. «Боюсь, что без мантии они просто не впустят меня обратно». Он рассмеялся, я тоже. Он посерьезнел и предложил: «Одну, на дорожку». «Мне хватит», — ответил я, — «я в норме». «Ну, тогда за старые добрые времена». «Вот за старые выпью». Он разлил виски. 10 быстро пробежавших месяцев я был членом Коммунистической партии США. Когда я приходил в их штаб на 12-й улице с отчетом о работе моей группы, состоящей из партийцев-газетчиков, писавших речи в духе Народного фронта и статьи для партийной прессы, человеком, контактирующим со мной по этим вопросам, был Бенни Уайнштейн. Его кабинет был на 9-м этаже. В нем было что-то ущербное для истинного борца. Даже тогда это было заметно. Поэтому меня не удивил тот факт, что Бенни так и не поднялся в своей коммунистической карьере выше того места. Для дней Народного фронта он подходил. Все еще были дружелюбны. После войны, когда атмосфера сгустилась и налилась ненавистью, он выпал из роли. Для меня, фронтовика, после разгрома фашистов, компартия значила ноль. Я хотел наверстать упущенное, хотел жить для себя. Я так и жил. С этой точки зрения он, видимо, тоже времени не терял. «За старые времена», — поднял он тост, — «за настоящее время». Мы выпили. Он поставил бутылку за своды юриспруденции и показал, куда идти. Мы прошли по коридорам мимо каких-то людей. Черную мантию уважали. Судья только кивал и хмыкал, никого не удостаивая полноценным ответом. Маска властности на его лице читалась четко. Проходы через подвал были достойны кисти Хоппера. Лампы без абажуров еле светили. Обитатели подвала, все каким-то образом связанные с отправлением правосудия, казались наркоманами. Они стояли через интервалы, не поддающиеся ни логике, ни фантазии. Источник отопления здания, наверное, был еще ниже, под землей, потому что подвал напоминал баню. Комнаты для полицейских были не лучше камер для задержанных. И те, и другие были одинаковыми. Судья открыл дверь черного входа. На улице еще моросило. «Паршивая ночка», — процедил он. Затем обеспокоенно взглянул на меня. «В семье не лады? Вспоминаешь старые деньки, а? Правильно?» Он не спрашивал. Он вымаливал ответ. «Как же неустойчиво! Он ощущает себя в шкуре судьи», — подумал я. Ты ведь знаешь, — продолжил он, — как нас мало осталось. Кого нас? Нас, старых бунтовщиков. Мы постояли, глядя на сито дождя. Он, наверное, думал, а что я думаю о нем? Но когда я посмотрел на него с опаской, он неожиданно улыбнулся. «Куда направляешься, старик?» «Приткнусь куда-нибудь, — сказал я, — если хватит сил». «Каждый год все хуже и хуже», — хохотнул он и добавил. «Жаль, не могу пойти с тобой. Нет, не напиться, хотя и хочется, знаешь, что все в тартарары. Я имею в виду, что вот мы встретились и столько старого вспомнили». Я вспомнил его жену. Она была костром его семьи. Дважды была на Кубе. Первый раз с Клиффордом Одотсом. В тот месяц его боевая подруга. Второй раз одна, на свой страх и риск. Там, на острове, она и собиралась остаться, и даже стала сольдадера, одному из парней, воевавшему в горах. Это было еще задолго до Кастро. Парни поймали и расстреляли батистовские ублюдки. Или я напутал? Расстреляли ли его вообще? Я не помнил. «Где Элизабет?» — спросил я. «Хо-хо, ты ее помнишь?» «Когда она умерла?» «Она жива. Мы все еще вместе. Как поженились 30 лет назад, так и живем». Он понизил голос. «А ты знал, что она была любовницей Клиффорда Одотса?» Хвастался ли жук? А после него она жила с одним из настоящих, кампесинос, самым настоящим крутым парнем, старик. Его потом расстрелял Батиста, американская пуля меж глаз. Стыд и позор, сукины дети. Но ее не поймали. Как она снова вернулась в Штаты, и не спрашивай. Да и прошло уже 30 лет. Ты ни почем не догадаешься, чем она сейчас занимается. Чем же? Аналитик биржи на Уолл-стрит. Расчеты по вложению банковского капитала. Знает все свежие новости по бизнесу. Как там у них? Свои своих кормят. Знает положение на рынке последние 10 лет. И не забудь, знает Маркса. О, это очень пригодилось. Она даже сколотила нам приличное состояние. Я могу уволиться в любое время. А почему еще в Марксе?